Глава третья. Если бы не фасад с колоннами, да не плоская крыша, обнесенная ослепительно белой балюстрадой, дом Шервудов был бы очень обыкновенным и даже унылым. А ведь когда-то я воображал, что это самый красивый дом на свете. Но уже лет 6, а то и 7 прошло с тех пор, как я был здесь в последний раз. Я остановил машину, вылез и постоял минуту, глядя на дом. Еще не совсем смерклось. 4 высокие колонны чуть поблескивали в последних отцветах угасающего дня. С этой стороны все окна были темные, но я видел, что где-то в задних комнатах горит огонь. Я поднялся по отлогим ступеням, пересек веранду. Ощупью отыскал и нажал кнопку звонка. В прихожей раздались торопливые женские шаги. «Наверное, миссис Флаерти», — подумал я, — «экономка. Она ведет здесь хозяйство с тех самых пор, как миссис Шервуд ушла из этого дома и не вернулась». Но мне открыла не миссис Флаерти. Дверь распахнулась, и вот она стоит на пороге. Уже совсем взрослая, уверенная в себе и еще красивее, чем прежде. «Нэнси», — вырвалось у меня. «Да ведь это Нэнси!» Совсем не те слова, что нужно, но у меня не было времени подумать. «Ну да, Нэнси. Что тут такого удивительного?» «Я думал, тебя здесь нет. Когда ты вернулась?» «Только вчера», — сказала она. Мне показалось, она меня не узнала, но понимает, что это кто-то знакомый, и пытается вспомнить. «Что же мы тут стоим, Брэд?» — сказала она. Стало быть, узнала. «Входи». Я переступил порог, она закрыла дверь, и вот мы стоим в полутемной прихожей и смотрим друг на друга. Она протянула руку и коснулась отворота моей куртки. «Мы так долго не виделись, Брэд. Как ты живешь?» «Прекрасно», — сказал я. «Превосходно. Говорят, тут почти никого не осталось. Почти никого из нашей компании». Я покачал головой. «Ты говоришь так, будто рада, что вернулась». Она засмеялась, легко, мимолетно. «Ну, конечно, рада». Смех был совсем прежний. Так свойственная ей мгновенная вспышка искрометной веселости. Послышались шаги. «Нэнси!» — окликнул чей-то голос. «Кто там пришел? Малыш Картер?» «Разве ты пришел к папе?» — спросила Нэнси. «Я к нему ненадолго», — сказал я. «Потом еще поговорим?» «Да, конечно. Нам есть о чем поговорить». «Нэнси!» «Да, папа!» «Иду», — отозвался я. И пошел к темной фигуре в дальнем конце прихожей. Шервуд распахнул дверь комнаты, повернул выключатель. Я вошел, и он затворил за мною дверь. Он был высок ростом, плечи очень широкие, изящно вылепленная голова, аккуратно, почти щегольски постриженные усы. «Мистер Шервуд», — сказал я со злостью, — «я не малыш Картер, я Брэд Шоу Картер. Для друзей Брэд». Злиться было довольно глупо, да, наверное, не из-за чего. Но уж очень он меня взбесил там, в прихожей. «Извини, Брэд», — сказал он теперь. «Никак не укладывается в голове, что все вы уже взрослые. И Нэнси, и ребятишки, с которыми она дружила». Он прошел через комнату к письменному столу у стены. Достал из ящика пухлый конверт, выложил на стол. «Это тебе». «Мне?» «Ну да, я думал, ты знаешь». Я покачал головой. В этой комнате мне от чего-то стало не по себе. Почти жутко. Мрачная комната. По двум стенам сплошь книжные полки. В третьей наглухо завешенные окна. И между ними мраморный камин. «Так вот это тебе», — повторил Шервуд. «Бери, чего же ты?» Я подошел к столу и взял конверт. Он был не запечатан. Я открыл его. Внутри оказалась толстая пачка денег. $1500, — сказал Джеральд Шервуд. «Как будто должно быть именно полторы». «В первый раз слышу про какие-то 1500. Мне только сказали по телефону, чтобы я с вами побеседовал». Он поморщился и посмотрел на меня очень внимательно, словно бы даже недоверчиво. «Вот по такому же телефону», — прибавил я и показал на аппарат у него на столе. Шервуд устало кивнул. «Понятно. А давно у тебя появился такой телефон?» «Только сегодня. Эд Адлер пришел и снял мой прежний телефон, обыкновенный, потому что мне нечем платить. Я пошел пройтись, хотел немного собраться с мыслями, а когда вернулся, вдруг зазвонил вот такой телефон». Движением руки Шервуд остановил меня. «Возьми конверт», — сказал он. «Положи в карман. Это не мои деньги, они твои». Но я положил конверт на стол. Мне позарез нужны были 1500. Позарез нужны были любые деньги, откуда бы они ни свалились. Но этот конверт я взять не мог. Сам не знаю, почему. «Ладно», — сказал Шервуд. «Садись». Я опустился на стул, стоявший боком у стола. Шервуд открыл ящик с сигарами. «Хочешь?» «Я не курю». «Может, выпьешь чего-нибудь?» «Выпить я не прочь». «Бурбон?» «Отлично». Он подошел к шкафчику, стоявшему в углу. Опустил в бокалы лед. «Как тебе разбавить, Брэд?» «Хватит и льда». Шервуд усмехнулся. «Сразу видно понимающего человека». Я сидел и смотрел на книжные полки, протянувшиеся вдоль двух стен кабинета, от пола и до самого потолка. Тут было немало каких-то многотомных собраний и комплектов. Почти все, насколько я мог разглядеть, в дорогих переплетах. Наверное, это очень здорово — быть не то что богачом, но человеком с достатком. Не маяться и не раздумывать, если тебе понадобилась какая-то мелочь. Не выгадывать каждый грош, а спокойно взять и купить, что хочешь. Жить в таком вот доме, с книгами по стенам, с тяжелыми занавесями на окнах. И чтобы, когда хочется выпить, было из чего выбрать, и не приходилось держать единственную бутылку дрянного виски в кухне на полке. Шервуд подал мне бокал, обогнул стол и снова опустился в кресло. С жадностью отпил несколько глотков и отставил бокал. «Брэд», — начал он, — «много ли тебе известно?» «Ровным счетом ничего. Только то, что я вам уже сказал. Я говорил с кем-то по телефону, и мне предложили работу». «Ты согласился?» «Нет», — сказал я. «Пока нет, но, может, и соглашусь. Мне не худо бы найти работу. Но то, что они предлагали, не знаю, кто они такие, звучит довольно бессмысленно». «Они?» «Ну, не знаю, либо их было трое, либо там кто-то один-три раза менял голос. Конечно, это очень странно, но, по-моему, один и тот же человек говорил на разные голоса». Шервуд опять жадно глотнул виски. Поднял бокал, посмотрел на свет и, кажется, очень удивился, что там уже только на донышке. Тяжело поднялся и пошел за бутылкой. Налил себе, чуть расплескав. Потом протянул бутылку мне. «Я еще и не начинал», — сказал я. Он поставил бутылку на стол и опять сел. «Ладно», — сказал он. «Вот ты пришел, и мы побеседовали. Все в порядке. Соглашайся на эту работу. Бери свои деньги и ступай. Нэнси верно тебя заждалась. Своди ее в кино или еще куда-нибудь». «И это все?» «Все». «Значит, вы раздумали?» Сказал я. «Раздумал? Вы хотели мне что-то сказать, а потом передумали?» Шервуд холодно в упор посмотрел на меня. «Вероятно, ты прав. Но это все равно». «А мне не все равно. Я ведь вижу, вы чего-то боитесь». Я ждал, что он обозлится. Кому приятно, когда тебя назовут трусом? Но он не обозлился и даже не поморщился, сидел как каменный. Потом сказал: «Пей же, черт подери! Смотреть на тебя тошно, сидит тут и не с места». Я отхлебнул глоток виски. Я совсем забыл про свой бокал. «Вероятно, ты вообразил себе всякие небылицы. И, конечно, подозреваешь, что я ввязался в какие-то темные дела. Вряд ли ты мне поверишь, но представь, я и сам не знаю, в какие такие дела я ввязался». «Да нет, я вам верю», — сказал я. «Чего только я не натерпелся на своем веку», — сказал Шервуд. «Да разве я один? У каждого свои беды, не одно, так другое. На меня свалилось все сразу. Так тоже часто бывает». Я покивал в знак согласия. «Началось с того, что меня бросила жена. Это ты, конечно, знаешь. В ту пору, надо думать, все милвиллские сплетники только об этом и говорили». «Не помню», — сказал я. «Тогда я был еще мальчишкой». «Да, верно. Скажу одно, оба мы вели себя вполне пристойно. Ни крику, ни скандалов, никакой грязи на суде. Всей этой мерзости мы постарались избежать. И сразу после развода — банкротство. В производстве сельскохозяйственных машин разразился кризис, и я боялся, что придется закрыть фабрику. Очень многие мелкие предприятия тогда прогорели. Держались по 50, по 60 лет. Приносили солидный доход. А тут лопнули». Шервуд помолчал, словно выжидая, не скажу ли я чего-нибудь. А что было говорить? Он налил себе еще виски и продолжал: «Во многих отношениях я просто глуп. Я умею вести дело. Умею поддерживать фабрику на ходу, пока есть хоть какая-то надежда, пока можно из нее выжать хоть какие-то гроши. У меня, видно, есть хватка, есть способности, но и только. За всю жизнь я ни разу не додумался до чего-нибудь нового, до чего-нибудь значительного». Он подался вперед, крепко стиснул руки и оперся ими на стол. «Я все ломаю голову», — сказал он. «Все пытаюсь понять, что же произошло. Почему именно со мной? Невозможно понять. Не должно это было со мной случиться, не такой я человек. Мне грозило разорение, и ничего я тут не мог поделать. В сущности, все это проще простого. Спрос на сельскохозяйственный инвентарь резко упал. На то были веские экономические причины. Крупным фирмам, у которых свои крупные магазины и вдоволь денег на рекламу, такая передряга не страшна. У них есть простор. Они могут перестроиться, как-то извернуться, смягчить удар. А таким, как я, тесно. У нас нет в запасе ни лишних возможностей, ни лишних денег. Моему предприятию, как и многим другим, грозил крах. Пойми, мне совершенно не на что было надеяться. Я вел дело по старинке, по испытанным и проверенным канонам, как до меня мой дед и мой отец. А каноны эти говорят, если ты больше ничего не можешь продать, значит, все, крышка. Другие, может, и схитрились бы, нашли какой-то выход. А мне это не под силу. Делец я толковый, но у меня нет воображения. Мне не хватает новых идей. И вдруг, ни с того ни с сего, у меня начинают возникать новые идеи. Но они не мои. Как будто их внушает мне кто-то другой. Понимаешь, — продолжал он, — иногда бывает и так, что новая идея возникает мгновенно. Ни с того ни с сего. Словно бы на пустом месте. Ее никак не свяжешь с тем, что ты делал раньше, или читал, или слышал. Ничего подобного. Но, наверное, если копнуть поглубже, можно докопаться до ее корней и проследить, откуда что взялось. Только мало кто из нас обучен вот так докапываться. А главное, новая идея — это почти всегда только зернышко, отправной пункт. Может, она и хорошая, и ценная, но ее еще надо выненчить. Надо ее развить, обмозговать, повертеть и так, и эдак, оглядеть со всех сторон, помучиться с нею, все сообразить и взвесить. И только тогда вылепишь из нее что-то полезное. А с нынешними моими находками не так. Они выскакивают неизвестно откуда, совсем готовенькие. Мне нечего додумывать. Хлоп, и все уже в голове. Законченное, отшлифованное. Заботиться больше не о чем, бери и пользуйся. Просыпаюсь утром, а к моим услугам новое открытие. Я знаю массу такого, о чем прежде и понятия не имел. Выйду пройтись, возвращаюсь, а в голове еще открытие. Они рождаются пачками. Сразу этакий букет, будто кто посеял их у меня в мозгу. Они полежали там немножко, созрели, и вот прорастают. «И все это разные механические поделки?» — спросил я. Шерлот посмотрел на меня с любопытством. «Вот именно, поделки. А что ты про них знаешь?» «Ничего, знаю только, что, когда с сельскохозяйственными машинами стало худо, вы начали выпускать всякую техническую мелочь. А что именно, не слыхал?» Но он мне этого не объяснил. Он продолжал рассуждать о своих странных озарениях. Сначала я не понимал, что происходит. А потом открытия посыпались, как из мешка, и стало ясно. Что-то тут не так. Маловероятно, чтобы я сам додумался хоть до одной такой новинки. А тут сразу целый фонтан. Скорее всего, я вообще никогда бы ничего не придумал. У меня от природы нет воображения, и никакой я не изобретатель. Ну ладно, допустим, идейки 2-3 я еще мог бы родить, да и то вряд ли. А уж на больше меня нипочем бы не хватило. Словом, хочешь не хочешь, а пришлось себе сознаться, что мне помогает кто-то извне. Как же так? Кто? Не знаю. И по сей день не знаю. А идеями этими вы все-таки пользуетесь? — заметил я. «Я человек трезвый, практический. Кое-кто, наверное, даже скажет «прожженный делец». Но подумай сам, предприятие лопнуло. И не просто мое предприятие, пойми, а родовое. Его основал мой дед, и я получил его от отца. Не просто мое дело, а дело, которое мне доверено. Это совсем не одно и то же. Когда идет прахом то, что ты построил сам, ладно, перетерпишь. Мол, на первых порах мне все-таки повезло, начну все сызнова, глядишь, и еще раз повезет. А когда фирма перешла к тебе по наследству, тут совсем другое. Во-первых, позор. Во-вторых, нет уверенности, что сумеешь все поправить. Ведь не ты положил начало. Первый успех не твой. Ты пришел на готовенькое. И еще вопрос. Способен ли ты сам добиться успеха? Восстановить то, что разрушено? В сущности, тебе всю жизнь внушалось обратное. Шервуд умолк. В тишине я услышал где-то позади негромкое тиканье. Но часов не увидел и не поддался искушению обернуться. И чувствовал, если поверну голову или хотя бы шелохнусь, что-то незримое в комнате разобьется вдребезги, будто в посудной лавке, где полным-полно стекла и фарфора, и все держится на честном слове. Страшно вздохнуть, не дай бог стронется что-нибудь одно, и все рухнет. «А ты бы как поступил на моем месте?» — спросил Шервуд. «Цеплялся бы, за что попало», — сказал я. «Вот я и уцепился. С отчаяния. Выхода-то не было. Фабрика, дом, Нэнси, честное имя. Все поставлено на карту. И я ухватился за эти самые идеи. Записал их, собрал своих инженеров, конструкторов, чертежников, и мы взялись за работу. Понятно, всю заслугу приписали мне. Тут я ничего не мог поделать. Не мог я им объяснить, что не я все это выдумал. И знаешь, может, оно тебе и странно покажется, но это-то и есть самое тяжкое. Что поневоле пользуешься почетом и уважением за то, чего не делал. Значит так, сказал я. Родовая фирма спасена, и все прекрасно. На вашем месте я не стал бы особенно терзаться и каяться. Но ведь этому нет конца, сказал Шервуд. Будь оно все позади, я бы выкинул это из головы. Если бы мне вдруг помогли избежать разорения, ну ладно, но конца-то не видно. Как будто я раздвоился, что ли. Есть обыкновенный, всем известный Джеральд Шервуд, который сидит вот за этим самым столом. А есть еще какой-то другой. И он думает за меня. Все время на ум приходит что-то новое. Иногда только диву даешься, да чего здорово. А иногда кажется, ну, чистейшая бессмыслица. Будто из другого мира, серьезно тебе говорю. У нас такого быть не может. Вещи, которым нет на земле никакого подобия и соответствия. Вещи ни с чем не сообразны. Догадываешься, что в них скрыты какие-то возможности? Прямо на ощупь чуешь. Есть в этом что-то очень важное, значительное. А как их применить, непонятно. И тут не только идеи, изобретения. Тут еще и знания. Вдруг оказывается, я знаю такое, о чем никогда и не подозревал. Какие-то взрывы, откровения. Никогда этим не интересовался, даже не задумывался. Или такое, что наверняка вообще никому на свете неизвестно. Как будто кто-то взял самые разные факты и сведения, сгреб в одну кучу клочки, обрывки, вперемешку, без разбору, и запихал мне в башку. Он потянулся за бутылкой, налил себе еще виски. Ткнул горлышком в мою сторону, и я тоже подставил бокал. Шервуд налил мне до краев. «Пей», — сказал он. «Сам тянул меня за язык, так слушай. Завтра я, верно, стану ломать голову. Чего ради я тебе все это выложил? Ну да ладно. Если вы не хотите рассказывать, если вам кажется, что я сую нос, куда не просят...» Шервуд отмахнулся. «Ладно, не нравится, не слушай. На, бери свои 1500». Я покачал головой. «Нет уж, сперва объясните, откуда они взялись и почему вы мне их даете?» «Деньги не мои. Я только посредник. Мне их поручили». «Кто, ваш двойник?» Шервуд кивнул. «Правильно, как ты догадался». Я показал на телефон без диска. Шервуд поморщился. Ни разу не пользовался этой штукой. Вот ты говоришь, нашел такой же у себя в конторе? А я и не знал, что у кого-то еще такие есть. Я их выпускаю сотнями. Вы? Ну, ясно. Только не для себя, а для этого двойника. А впрочем... Шарлот подался ко мне через стол, доверительно понизил голос. Я начинаю подозревать, что никакой это не двойник. Тогда что же это? Он снова медленно откинулся на спинку кресла. А черт его знает. Раньше я думал, догадал, ломал голову, покоя не находил, и все равно понять ничего не мог. А теперь мне плевать. Может, есть и еще такие, как я. Может, я не один. Все-таки утешение. Ну, а этот телефон? Я сам его спроектировал. Или, может, не я, а тот двойник, если только он человек. Этот телефон вдруг очутился у меня в голове. Я и выложил его на бумагу. И учти, я чертил, а сам понятия не имел, что это за штука и для чего она. То есть, конечно, я сообразил, что это какое-то подобие телефона. Но хоть убей, не понимаю, каким образом он работает. И никто на фабрике не понимает. Если верить законам физики и здравому смыслу, то эта чертовщина просто не может работать. Но вы сами сказали, ваша фабрика выпускает еще уйму всяких поделок, в которых вроде бы нет никакого толку. Сколько угодно, подтвердил Шервуд. Но там я не сам составлял планы и чертежи, я их и не касался. А с этим так называемым телефоном совсем другой коленкор. Я знал, что надо такие телефоны производить. Знал, сколько их понадобится и что с ними делать. Что же вы с ними делали? Переправлял их одной фирме в Нью-Джерси. Что за чушь? Как же так? Значит, у вас в голове неведомо откуда берется чертеж? Что-то вам подсказывает, дескать, фабрикуй у себя эти телефоны, а потом отсылай их куда-то в Нью-Джерси. И вы, ничтоже сумнявшийся, покорно все это выполняете? Какое там ничтоже сумнявшийся? Не только сомневался, а чувствовал себя дурак дураком. Но ты сообрази. Этот мой двойник, мой второй мозг, неведомый помощник из другого мира. Зови как хочешь. Ни разу меня не подвел. Он спас меня от банкротства, давал дельные советы, столько раз меня выручал. Кто же отвернется от своего доброго гения? Кажется, понимаю, сказал я. Чего ж не понять? Игрок верит в свою удачу. Вкладчик, когда покупает акции, полагается на чутье. Но и удача, и чутье могут изменить. А тут у меня штука верная и надежная. Он протянул руку, взял телефон без диска, пытливо оглядел и опять поставил на стол. Этот один из первых. Я давным-давно принес его домой. Так он и стоит. Все годы я ждал, но он ни разу не позвонил. Да ведь вам телефон ни к чему. Вы и так обходитесь. Думаешь, причина в этом? Уверен? Пожалуй, так оно и есть. Но иногда не знаешь, что и думать. Ну а эта фирма в Нью-Джерси? Они вам пишут? Шервуд покачал головой. Ни строчки. Просто я отсылаю туда аппараты. И расписок не получаете? Никаких расписок. И никакой платы. Да я ее и не ждал. Когда ведешь дело сам с собой... Сам с собой? Так, по-вашему, фирмой в Нью-Джерси заправляет тот двойник? Не знаю, сказал Шервуд. Ничего я не знаю, черт подери. Столько лет это гвоздем торчит у меня в голове. И все время я пытался хоть что-то понять, но так и не понял. Лицо у него стало затравленное, и я от души его пожалел. Должно быть, он это заметил. Он вдруг засмеялся. Ты из-за меня не огорчайся. Вытерплю. Я что угодно вытерплю. Не забывай, мне заплачено с лихвой. Расскажи-ка лучше о себе. Занимаешься перепродажей недвижимости? Да, и еще страхованием. А заплатить по счету за телефон нечем. Можете меня не жалеть, сказал я. Уж как-нибудь да выкручусь. Чудно с вами, с молодежью. Почти никто не остался в Милвилле. Видно, ничто вас тут не держит. Видно, что так, согласился я. Нэнси только вчера вернулась из Европы. Я ей рад. Тоскливо одному в пустом доме. В последние годы я ее почти и не видел. Училась в колледже, потом ударилась во всякую общественную деятельность, потом ездила по Европе. А сейчас вот хочет пожить дома. Надумала писать книжку. Это у нее, наверное, хорошо получится, сказал я. В школе у нее всегда были лучшие отметки за сочинение. Она прямо помешалась на писательстве. Уже напечатала с полдюжины статеек в этой, как ее, в периодике. Знаешь, все эти журнальчики, которые выходят раз в 3 месяца и не платят авторам ни гроша, а только присылают несколько штук номеров. Прежде я про такие не слыхивал. Статейки ее я прочитал, но это ведь не по моей части. Кто их там знает, хороши они или плохи? Наверное, что-то в них есть, раз напечатали. Главное, ради своего писания она поживет тут со мной. А мне только того и надо. Я поднялся. Пойду. Уж извините, засиделся. Нет-нет, я рад был с тобой потолковать. И не забудь деньги. Этот мой двойник, или как бишь там его, велел отдать их тебе. Я так понимаю, это вроде аванса. Что за фокусы? Сказал я почти со злостью. Деньги-то даете вы? Ничего подобного. Они взяты из особого фонда. Он основан много лет назад. Не годится мне одному снимать все сливки. Ведь по-настоящему изобретения не мои. Вот я и стал откладывать 10% прибыли в особый фонд. Наверное, тоже по подсказке того двойника? Да, пожалуй. Хотя это было так давно, что я уже и сам не знаю. Короче говоря, завел я такой фонд и все годы давал деньги разным людям. Как подсказывал этот самый, который хозяйничает у меня в голове. Я уставился на Шервуда во все глаза. Невежа невежий. Но уж очень это было дико. Сидит человек и преспокойно рассказывает, как кто-то неведомый хозяйничает у него в голове. Свыкся он с этим, что ли, за столько лет? Нет, все равно непостижимо. «Я немало выплачивал из этого фонда», — невозмутимо продолжал Шервуд. «Но все равно набралась кругленькая сумма. С тех пор, как у меня в голове завелся сожитель, чего ни коснусь, все приносит изрядный доход». «И вы не боитесь мне про это рассказывать?» «А чего бояться? Что, ты пойдешь болтать направо и налево?» «Ну да». Только я болтать не стану. Еще бы. Тебя просто поднимут на смех. Кто ж тебе поверит? Никто, надо думать. Брэд, сказал Шервуд почти ласково. Не валяй дурака, черт тебя дери. Возьми-ка этот конверт и сунь в карман. Приходи когда-нибудь еще. Как захочешь, так и приходи. Посидим, потолкуем. Чует мое сердце, что нам найдется о чем потолковать. Я протянул руку и взял деньги. И сунул в карман. Спасибо, сэр. Не стоит благодарности, сказал он и помахал рукой на прощание. Еще увидимся.